что у Гантимурова наследственный сифилис. Он пытался и еще будет пытаться стать ее женихом. Как друг, вы должны обо всем предупредить Варю. Мне не совсем это удобно. Я лучше передам это самому генералу. Я ему написал. Но на всякий случай ставлю и вас в известность. Князь зарится на приданое, мадемуазель Белый. Разве она так богата? Кое-что имеется. А князь вообще непорядочная личность. Многое я мог бы вам порассказать, да, к сожалению, вы редчайший гость у меня. Надеюсь, вы не забудете меня в госпитале. Постараюсь навещать вас, возможно, чаще, как только мне позволят обстоятельства. Варя же, конечно, будет вас навещать каждый день. Раздался стук в дверь, и вскоре появился Фок. Сахаров болезненно скривился. Ужасно, голова болит. Прошу, ваше превосходительство, извинить, что я не вышел вам навстречу, — приподнялся с дивана капитан. — Сидите, сидите, Василий Васильевич, вам нужен полный покой, — успокоил его Фок. — Собираюсь ложиться в госпиталь Красного Креста. — И правильно делаете. Я за последнее время довольно хорошо познакомился под вашим руководством с ведением дел Тифантая. Если понадобится, могу временно заменить вас, приглядывая за служащими. Глаз у меня на жуликов и прохвостов острый, недаром в жандармах служил. Буду благодарен. Этим вы мне окажете неоценимую услугу. Все на этом свете имеет свою цену в золоте. И жизнь, и честь, и совесть. Все продажно, дорогой Василий Васильевич. Весь вопрос только в том, сколько что стоит. Возвращение Вари прервало разговор. Через час вас будут ждать в Мариинской больнице. Пока устроитесь в палате на двоих, а затем перейдете в одиночку. Я буду заходить к вам каждый день, а если понадобится, то и подежурю у вас. Не знаю, как мне вас и отблагодарить, милые барышни. Останусь вашим должником до самой своей смерти. Варя и Звонарев раскланялись. Оставшись вдвоем с Сахаровым, Фок сразу изменил тон. Поскольку вы ложитесь в больницу, необходимо, чтобы все ваши связи перешли ко мне. Короче, вы хотите меня отстранить под благовидным предлогом? Едко усмехнулся Сахаров. Так знаете же, если вы мне напортите в Артуре, то я вас в международной прессе раскрашу. Дорогой Василий Васильевич, да как у вас язык повернулся произнести такие слова? Я, быть может, и прохвост, но во всяком случае не дурак. Нет, милый друг, вы определенно больны, тяжело больны. Ложитесь в госпиталь, поскорее выздоравливайте, и мы еще много поработаем с вами вкупе и влюбе на общую пользу, — обнял Фок Сахарова за плечи. Капитан из-под лобья недоверчиво смотрел на своего собеседника, стараясь разгадать, где кончается комедия и начинаются настоящие дружеские чувства к нему. — Я хотел бы вам верить, ваше превосходительство, — наконец глухо произнес он. — Дурак, дорогуша, тот, кто кому-нибудь или чему-нибудь верит. Оставьте веру богомольным старушкам. Мы же реально мыслящие люди, должны знать, а не верить, — ответил Фок. — А теперь собирайтесь в путь, дорогу, — уже деловито проговорил он. Сахаров, держась рукой за голову, подошел к секретному шкафу и вынул оттуда пачку бумаг. — Здесь вы найдете все, что вас интересует по части моих связей. Фок небрежно взглянул на них и, сложив вдвое, спрятал в нагрудный карман своего сюртука. Лицо его по-прежнему было невозмутимо и непроницаемо. — Мне удалось уговорить Веру Алексеевну взяться за сватовство этого шалопая Гантимурова к дочери Белого. Теперь надо думать, что векселя обретут реальную ценность. Сейчас я посмотрел на эту девчонку, и, ей-богу, мне жалко стало, что она достанется такому мерзавцу, как наш князь. — Не достанется, — подумал Сахаров и велел денщику подать экипаж. Вечером того же дня Фок с очками на носу сидел за письменным столом и с чисто немецкой педантичностью изучал толстые гроссбухи дел тифантаевских предприятий. Вошедший денщик доложил о приходе Гантимурова. — Я потерпел неудачу у мадемуазель Белой. Сейчас Вера Алексеевна передала мне от ее имени решительный отказ. Нездороваясь, проговорил князь. — Кто же помешал вам?